Пока я предавался философским рассуждениям на тему Хинтея в мироздании, на горизонте, ну или на входе в переулок появилось новое действующее лицо. И если кратко описать появившегося парня, дрыщ, вот реально дрыщ, да еще и в очках с хрен знает сколькими диоптриями, морда усыпана прыщами и угрями, волосы редкие, в том смысле, что всего три волосины на голове, да и проплешины имеются. И сейчас этот индивид внимательно смотрел на жертву изнасилования и, судя по тому, что он тоже носил школьную форму, да и по выражению лица стало понятно, что он ее узнал. Жертва его тоже опознала и начала голосить на тон громче, да и попытки вырваться уже были чуть более похожи на правду, ну и звать его на помощь также начала. Я, честно говоря, подумал, что сейчас дрыщ развернется на 180 градусов и спешным шагом свалит отсюда со словами, что его это не касается и все такое. Но, дрыщара меня удивил, а как он удивил гопников. Пакет с продуктами, а там была куча банок с консервами, вписался в морду одного из гопари, того, который расстегивал пуговицы. Пока все отходили от шока, включая жертву, дрыщ заслужил прописную букву, но не начальную, подбежал к остальным и врезал ногой по яйцам одному из державших жертву гопари. Третий наконец-то пришел в себя, и тут удача дрыщу изменила, да еще как, со всеми тремя гопарями разом. Третий даже не заметил удара по корпусу от дрыща, а вот он от ответки согнулся пополам. Пока дрыщ приходил в себя, двое первых также оклемались и присоединились к увлекательному делу, пни дрыщару по почкам, ну или куда попадешь. Били они долго, от всей широты своей гопарской души, все же не каждый день им такие наглые дрыщи попадаются. Жертва же наблюдала за процессом из-за угла переулка и никуда убегать не собиралась. Гопари же через некоторое время обратили внимание на тот факт, что их боксерская груша уже какое-то время не огрызается на удары, да и не прикрывается от них. Тут до их куцых мозгов дошел факт того, что дело-то дряни надо валить, пока легавые не приперлись. Хотя тут они поторопились. Дрыщ все еще был жив, хоть и одной ногой в могиле, но своевременная помощь вполне могла его оттуда вытянуть, и это я не про себя. Тут даже местные справятся. Влезать смысла не было. Этим бы я попортил всю малину. Жертва то все еще тут за уголком караулит. И это будет началом долгой, светлой и чистой любви. Тьфу, блин. Пересмотрел я всякой романтической фигни в последнее время вместе с Кин. Да и светлой и чистой тут даже не пахло. Жертва вернулась к почти уже телу. Не для того, чтобы оказать помощь или хотя бы спросить, ты в порядке. Нет, она просто хотела забрать свою сумочку и, опять же, не для того, чтобы достать оттуда мобильник и вызвать скорую. Уходя из переулка, она вообще только один раз бросила на своего спасителя взгляд и выдала: ТЦ, вот урод, все испортил. И спокойно ушла, начав говорить с подружкой по телефону. Дрыщ же, на его несчастье, в этот момент как раз пришел в сознание, и мнение, спасенное о себе и своем героическом поступке, услышал. Так что к боли физической добавилась боль душевная, наверное. Но вот теперь вопрос, что мне с ним делать? Парень 100% не аиш. Эти кадры даже при неудачном спасении тянки зарабатывают с ней столько положительной репы, что те за ними годами таскаются без видимого интереса со стороны этих 100% буратин. Тут же эта самка собаки даже скорую не вызвала, не говоря уже о том, чтобы воспылать большой и чистой любовью к своему спасителю. Что, кстати, нехорошо. Где у меня тут был свиток с тентаклеевым монстром? Но вернемся к телу, а ну стоять. Куда собрался? Я еще не решил, чего с тобой делать, а он уже на тот свет собрался. Да и куда ты, атеист несчастный, попрешь? Так, душу я чисто на рефлексах отловил. Да, появился у меня такой хватательный рефлекс на души, пролетающие мимо. Видать, хомяк покусал, а я и не заметил. Но все же, что с ним делать? ХМа точно. У хомыча прототип нового имплантата, косящего под систему геймер. По факту, прокачка уровней идет по моей системе эволюции. Энергия на все преобразования берется от душ убитых носителем существ. Тут добавлен порезанный статус, инвентарь и возможность учить навыки. Хотя, по факту, использовать все заклы будет через имплантат, у которого будет связь с сервером, на котором будет храниться много всего, и соответственно носитель сможет выбрать, какие навыки хочет себе поставить. Понятное дело, место ограничено и ставить всего и побольше не выйдет, но и этого в новый имплантат, на который запись инфы будет делаться по технологии камней Гелеля, влезет довольно много. Ну и, конечно же, к импланту будет привязан дух-оператор, который будет регулировать некоторые моменты, активировать глюк статуса и прочие мелочи. А отправлю я типа в недавно найденные финтизятники. Ну, в один из них. Все равно хотел их исследовать. Вот и убьем двух зайцев одним ударом, проведем тест нового имплантата, а заодно и мир исследуем. У типа это будет мегаобязательный квест. Только надо будет ему на старте выдать плюшек, чтоб не загнулся раньше времени. Да и вообще, жизнь и смерть у парня не сахар, а его поступок хоть и глупый, но заслуживает уважения и награды. А после того, как там наисследует и откинется, перетрем с ним на тему следующей жизни. После окончания отдыха решил немного заняться экспериментами, да и осуществить кое-какие задумки. Система подземелий, поставленная в мире лохов, да и в парочке других миров, очень неплохо себя показала. Хомяк также проводил исследования на эту тему. Он поставил пару данжей рядом с одним из мест, куда заселились люди, перерожденные после попадания к нам. Так вот, через 50 лет в селении, где были данжи, общий уровень силы душ значительно возрос, а вот в другом остался на прежнем уровне. Не то, чтобы там каждый житель стал мегакрут, но, скажем так, до появления инстансов, на сотню душ примерно 20 уровня приходилось несколько 30-го, а с появлением данжей, на сотню уже приходилось с десяток таких душ, и даже парочка поднявшихся до 40-го уровня, по оценкам системы. Вот только за данжами нужен контроль. Можно, конечно, подряжать на это дело нежить, но тут нужна высокоразвитая мертвечина, а ей и без того работа найдется. Да и если в данж повадится ходить толпами, то задолбаешься обновлять мобов. Так, помимо всего, это еще и затратно по энергии выходит. В общем, я засел скрещивать многострадальных ежа с ужом опять. За основу будущего подземелья взял одно из древ, которые высаживал на релене. Тут был взят принцип подключения к жиле дракона и выкачка оттуда энергии. В результате получился гибрид древа, кустика и некрокомпа с имплантациями и надстройками. Вся фишка была в том, что энергию нужно было подать только на начальном уровне, ну и прикопать в нужном месте. Дальше сердце подземелья прорастало корнями к жиле и начинало тянуть энергию оттуда. Полученную энергию оно пускало на свой рост и преобразование окружающего пространства, то есть строило лабиринт. Шаблонов в память было напихано до хрена и больше, все же даже в одном техногенном мире можно найти чуть ли не детальное описание вместе с планом этажей сотни другой данжей. После постройки лабиринта, в который встраивались потайные комнаты, ловушки, тайники и прочий хлам, наступало время аналога кустика. В сердце я добавил и кучу образцов разных монстров. Всяких гигантских насекомых было полно и в лесу смерти, да и у меня мутантов хватало. Конечно, и стандартных мобов типа скелетов, гоблинов, слизи, крыс и прочих добавил. Но помимо выращивания живых мобов, у которых вместо души была ДПС с четкими настройками поведения, сердце подземелья могло создавать и големов. Макутан в древо был встроен по умолчанию, так что древесных големов разных видов, размеров и конфигураций сердце подземелья могло создать очень много, как и обычных каменных големов. Из-за того, что все стены, пол и потолок подземелья были пронизаны корнями, шедшими от сердца, тела убитых мобов втягивались. А после, с помощью алхимии, кругов, которые я встроил в память до хрена и больше, даже целый раздел по созданию химер с ее помощью впихнул, разбирались на составляющие и шли к кустику. А тот в свою очередь использовал их для выращивания новых тел. ДП, понятное дело, отлавливались и также пускались в дело повторно. Души погибших в данже разумных извне также отлавливались и отправлялись либо на создание философского камня, либо в ловушку душ. Про лут я тоже не забыл. Каждый моб был снабжен стильной фуинтату, из которой что-нибудь распечатывалось. Сопровождалось это выпуском густого облака дыма. К моменту, когда оно рассеивалось, тело уже втягивалось в пол, а на месте оставался лишь лут. По задумке, каждому мобу соответствовал свой набор дропа, но если, например, моб убивал кого-то, то какая-то из вещей убитого запечатывалась в тату и после становилась дополнительным дропом. Также предусмотрел систему эволюции для особо везучих монстриков. Набрал, например, обычный паук 5 фрагов, получи повышение. Все же в ДП использовал наработки Каябы Паи, и мобы могли обучаться. Конечно, после смерти набранный опыт сбрасывался к исходному варианту, но это только если моб не доходил до точки сохранения или не получал эволюцию. После эволюции или перехода точки сохранения при смерти опыт откатывался именно до нее, а не до начальных настроек. Ну и, конечно же, какое подземелье без сундуков с сокровищами и тайников складами? Все это также было. Ресурсы на это, впрочем, как и на выращивание тел мобов, сердце подземелья брало из земли. Если есть залежи драк металлов, отлично, нет, ну так алхимия в помощь. Также данжи делились по уровням. Первые уровни представляли из себя один этаж в виде лабиринта с простенькими и слабыми мобами. Само сердце было спрятано отдельно от основного лабиринта, хотя, если задаться целью, его можно было найти и уничтожить. Мои созданные подземелья имели примерную уровневую градацию. Примерно до 10 уровня данжи росли в шире и увеличивали количество мобов, ну и их качество с ростом уровня, а если точнее, то с появлением запаса энергии. Далее шли уже данжи с несколькими этажами. Количество этажей увеличивалось примерно через каждые, гипотетические, 5 уровней на 1. То есть у данжа 15 уровня 2 этажа, у 20 – 3. После достижения 50 уровня, ну или накопления достаточного количества энергии в накопителях, появлялась возможность использовать магию расширения пространства. А то у меня в шаблонах даже Айнкрат есть. А там без чар расширения и иллюзий хрен воспроизведешь все устройство этой крепости. Да и Назарик также в шаблонах был. Хотя будет неверно мерить уровень подземелья только наличием этажей. Ведь если подземелье будет долго стоять неприступным, отбивая все нападки, то мобы значительно прокачаются и выйдет, что в подземелье с всего одним этажом будут мобы 200-го левела. Так что уровень стоит отображать как подземелье уровня 0105, где первая цифра это количество этажей, а вторая примерный уровень мобов. С наличием второго этажа второй стоит ставить и уровень мобов на втором этаже типа подземелье уровня 0205-15 и так далее. Хотя чего париться с классификацией, пусть у местных будет голова болеть, как данжи классифицировать. Тем более, что данжи способны расти по мере накопления энергии. Конечно, бесконечно расти они не смогут. И тут не только искусственные ограничения с моей стороны, но и внешние, в виде энергии в жиле. Чем крупнее и насыщеннее жила, тем выше максимальный уровень данжа. А если он будет на пересечении, так вообще замечательно. От этого также будет зависеть и начальный уровень данжа. Если высадить семя подземелья на слабой жиле, то он начнет с первого уровня. А вот если будет на пересечении, то может себе позволить вырастить и пару этажей сразу. Началом можно считать момент появления на поверхности надземной части с входом. Но и это не весь потенциал, который мне удалось вложить в свой новый шедевр. После накопления определенного количества ресурсов и энергии сердце подземелья начинало выращивать еще новое семя подземелья. Из этого семени, если прикопать его в нужном месте, может вырасти еще одно подземелье. Естественно, прикапывание было также автоматизировано. Одновременно с семенем выращивался спецмоб, заточенный под маскировку и поиск жил дракона, ну и на зарывание себя вместе с семенем на нужную глубину. Конечно же, ограничение на количество данжей в округе я поставил, как и еще несколько настроек типа выращивания сначала резервного семени на случай уничтожения, чтобы можно было потом опять на этом месте вырастить данж. Также была функция выброса из подземелья излишков мобов. Ну вот вдруг появится данж в лесу и ни одна героически авантюристская зараза и не подумает идти его покорять, так как тупо не знает, что оно уже тут и давно ждет гостей. Вот для этого, когда количество мобов на первом этаже превысит определенный порог, излишки и выйдут из подземелья во внешний мир. А уж по следам мобов и подземелье быстро найдется. В общем, мое творение было скорее живым существом, чем комплексом сооружений. И оно имело свой разум, подчиненный заложенным директивам. Наклепал я таких семян несколько десятков. Пару посадил на Нелире, пару на Релине. Но отключил функции размножения. А то у меня на Нелире и так после воплощения такое лазит, что сожрут всех обитателей данжа и сам данж не подавится. Заразы. А на Релине просто еще население маловато, чтобы активно исследовать неизвестные области, в которых и своих мобов хватает. А вот остальные семена, ну парочку оставил про запас, а то мало ли чего, отправил в найденные фентизиатники и просто миры с хорошим магическим фоном. Посмотрим, чего из всего этого выйдет. Также занялся и новыми зельями. Тут стоит отметить зелье смены внешности. Это была еще одна доработка оборотного зелья и зелья личины. Можно сказать, что это было чем-то средним между ними. Если выпить его, добавив волос или кровь того, в кого хочешь превратиться, превращение осуществится полностью, перестроив физическую оболочку, так что даже смена пола возможна. А вот энергетика останется прежней. Время действия было постоянным, но, если выпить антидот, а точнее то же зелье без добавления части того, в кого собрался превращаться, то выпивший возвращался к своему изначальному облику. Также можно было пить зелье уже будучи под зельем, и смена происходила без проблем, как и возврат в изначальную форму. Что примечательно, возраст не откатывался для изначальной формы. Подопытные, выпив в 25 лет зелье и изменившие внешность на другого человека того же возраста, после 20 лет приняв антидот, приняли облик прежних себя, но постаревшими на те же 20 лет. Между прочим, шрамы и тату, полученные при пребывании под зельем, перетекали на изначальный облик. А вот если получить шрамы и сделать наколки после принятия первой дозы, затем принять еще и сменить облик на другой, а после вернуться в исходный, то ничего не переносилось. На продолжительность жизни оно не влияло. Так что даже если столетний старик выпьет зелье с обликом 18-летнего, от старости он все равно загнется в срок, да и общее физическое состояние будет довольно быстро подстраиваться под энергетику. Так что этот 18-летний старец через полгода будет чувствовать себя на все 100 лет. Еще одно зелье вышло слишком пафосным. И я планирую его положить туда же, куда и концентрат силы юности. Так как пить это не хочется, а на добровольцах проверять опасно для собственного здоровья, как физического, так и психического. Наверное, не стоило кидать в испорченное зелье высшего исцеления кепку Джо-Джо, а после мешать великой арматурой хаоса, да и много чего не стоило туда кидать. И вот результат. Зелье мегапафоса. В течение 5 минут позволяет выпившему генерировать мегатонны пафоса, а также пафосно класть болт на здравый смысл и законы мироздания. Пока проверить сие ни на ком. Положу в запасники. Будет у меня лежать рядом с концентратом силы юности. Так сказать, последний довод, когда терять уже нечего, а напакостить вражинам напоследок надо. Хотя интересно, а что будет, если смешать концентрат силы юности и зелье мегапафоса? От размышления над вопросом смешать или не смешать, меня отвлек лич. Создатель, что делать с переданной вами на временное хранение душой и телом? Так, а какой он душе и теле? А, дрыщ, вспомнил. Так, нужно воскресить, ну тело создать, для этого используйте его старые. Так, еще а, точно, запихай последний имплантат, ну тот, который с выбором устанавливаемых баз, инвентарем и духом поддержки, короче разберешься. Будет исполнено, создатель. Ах да, еще надо ему меч крутой дать, ну и бабла отсыпать немного. И да, отправить в какой-нибудь фэнтези мир. Будет исполнено, создатель. Ну, теперь можно вернуться к вопросу. Смешать или не смешать, вот в чем вопрос. Но через некоторое время меня опять прервали. На сей раз ко мне ввалился хомяк с извечным вопросом. И нет, это был не вопрос, что делать. У нас тут чаще возникает другой извечный вопрос, что за нах. Вот и сейчас хомяк приперся ко мне с этим вопросом. И как выяснилось, основания у него были. Я, будучи поглощенным размышлениями о великом, дал слишком расплывчатые указания личу. Ну а нежить жутко дотошная и педантичная. Сказано использовать старое тело, так он его и использовал, по факту запихав душу обратно в труп и провел реанимацию с помощью магов жизни. У Хомыча есть штат магов на службе, все вчерашние ДПС за скриптованными мозгами. И чтобы душа не отлетела, или еще чего, полил зельем закрепления. Сказано было запихать в него последний имплантат, значит, это будет именно последний. И это не о модели, а в хранилище. На крайнем стеллаже у Хомыча лежат недоработки и брак. Ну и на закуску лич, не обнаружив в импланте духа, опять проявил дотошность и запихал туда духа, приготовленного для другого проекта. Но это все были цветочки, по поводу которых Хомыч бы свою задницу не оторвал от исследования и ко мне не поперся. Лич запустил экспериментальный ритуал врата, который по факту выбрасывали объект в междумирье, хоть и обволакивал защитным коконом, но тот долго по расчетам не продержится. Ну и координату задал точно такие, какие ему и назвали, какой-нибудь фэнтези-мир. Про меч и бабло он тоже не забыл. Выдал катану из запасника и пару пригоршней монет из сокровищницы отсыпал. Ну последнее не жалко, не обеднеем, да и меч не самый крутой, так что тоже не жалко. А вот парня жалко, нехорошо, очень нехорошо получилось. Но у него реально удача не то, что низкая, а просто в минусе, да еще и глубоком. Я-то хотел ему нормальную тушку выдать, имплантат систему и отправить в один из миров, в которые у меня есть врата, и соответственно можно было присмотреть за ним через духов. Да и если бы откинулся, то тогда бы поговорили о компенсации. А вот сейчас, где его искать? Не факт, что он долетит до места назначения. По расчетам хомяка, этот его метод с 25% вероятностью должен был установить каналы с подходящими под заданные параметры мирами, а не просто выпнуть в междумирье, и с 8% вероятностью помочь достичь мира, а после, с вероятностью в 5%, помочь пройти через грань мира. Вот если бы не высокая вероятность сгинуть в междумирье, можно было бы отправляться в какие угодно миры. Вот захотелось бы мне попасть в хлорку, ввел описание и ты там. И можно было даже наплевать на огромные затраты энергии для этого ритуала. Так что помолимся за упокой души дрыща. Для успокоения совести сгоняю к нему на родину, поставлю памятник в его честь из чистого золота, а также напугаю до усрачки правительства, рассказав какую-нибудь страшную историю о вторжении орд неубиваемых кровожадных тварей и о том, как дрыщ героически пожертвовал собой ради спасения их мира. Ну и семье денежную компенсацию выдам или еще чего там. Вот только как его звали-то? Мой план по исправлению кармы чуть не накрылся медным тазом из-за того, что я даже не знал, как дрыща звать. Память вовремя подсказала, на 28-й день, что есть особа, которая дрыща знает. Ее, наверное, тоже стоит забрать из логова тентакливых монстров и немного привести в порядок, чтобы могла связно говорить. Пов Ямада Тору, он же дрыщ, он же счастливый обладатель не пойми какого имплантата Артамадиин неведомая хренико. Моя жизнь, дерьмо. И так было всегда, с самого рождения. Моя мать умерла при родах, а отец мне этого не простил. Хотя в чем тут моя вина, он изначально меня своим сыном признавать не хотел, твердил, что ребенка подменили, но анализы говорили обратное. Хотя я бы больше был рад, если бы это оказалось правдой. Но, даже несмотря на это, он относился ко мне как к чужому и не выпер на улицу только потому, что переживал о своей репутации. Да-да, отец далеко не бедный человек, а потому неудивительно, что он женился вновь. С мачехой отношения у меня не сложились. Она была той еще стервой и каждый раз норовила оскорбить и унизить. Нет, поначалу она была сама любезность, но вот вид отношения отца ко мне перестала прикидываться довольно быстро. Ее любимой темой для разговоров было, как у таких родителей родился такой, как я. Меня этот вопрос, если честно, тоже интересовал всю жизнь. Моя мать была красавицей, оставшиеся фотографии неопровержимые доказательства этого, да и отец пользуется большой популярностью у противоположного пола из-за своей брутально-модельной внешности. На их фоне я выгляжу подкидышем, не имеющим ни капли общей крови с ними. Но факты твердят обратное. Помимо всего этого, после 12 лет у меня начало портиться зрение. Но в этом не было ничего удивительного, читал я много. Ну а что еще мне было делать? Друзей у меня не было, ни с моей внешностью, а с младшей сестрой, которая родилась через 9 месяцев после свадьбы, отношения у меня также не сложились, так как она пошла характером в мать. И если честно, была еще хуже. Личные вещи, с этой дрянью иметь что-то было невозможно. Она старалась сломать все, до чего только могла дотянуться. Взывать к справедливости было бесполезно. Отец в ней души не чаял и ей все сходило с рук. А вот мне, когда она добралась до альбома с мамиными фото и изрисовала фотографии, а часть порвала, и я не выдержал и влепил ей под затыльник, это с рук не сошло. Так что когда отец поставил меня перед фактом, что я поступаю в старшую школу, в другом городе, я даже обрадовался. Но радость моя была недолгой. Не то эта стерва, не то ее маленькая копия напели в уши старого козла, но вместо довольно неплохой квартиры в паре кварталов от школы, о которой говорилось изначально, мне досталась комнатушка на отшибе. Хотя по всем документам квартирка находится в черте города, вот только эта самая черта пролегает в 3 метрах от нее и по ней же ходят поезда, круглые сутки. Количество денег на проживание мне тоже порядочно урезали по вине мелкой стервы. По ее словам, я сломал ее ноутбук. Да я даже на пару метров к ее комнате никогда не приближался. Какой там зайти и что-то взять? Но мои оправдания принесли только то, что бюджет мне урезали еще больше. Типа будь мужиком и умей признавать свои ошибки. Моя единственная ошибка — это то, что я не удавил эту мелкую дрянь еще в колыбели. Но несмотря на все это, жизнь вдали от этого гадюшника, хоть и обставленного очень богато и комфортно, была лучше. В новой школе дела также пошли на лад, у меня даже появился приятель, другом я его называть не смог после того, как он, чтобы не упасть в глазах одноклассников, наравне со всеми ржал надо мной, когда 4 уродов нашего класса запихала меня в мусорный бак возле столовой. Им не понравилось, что я получил 100 баллов за контрольные по всем предметам. Ну да, учусь я очень хорошо, и не потому что ботаник, просто осознаю, что как только стану совершеннолетним, старый козел отвесит мне пинка под зад и перекроет и так незначительные денежные вливания. Хотя одному из этих уродов я отомстил, ну и был отстранен на 2 недели от занятия и лишился денег на 2 месяца, только плата за жилье и мелочь, чтобы не умереть с голоду. Удалось мне это просто, трудно увернуться и среагировать, когда во время урока тебя по голове бьют стулом. После этого случая меня записали в психи и показательно игнорировали, ну и поливали грязью, но теперь только словесно. Кинджи также в школе со мной не общался, но после старался продолжать набиваться в друзья. Ну да, в иерархии нашего зверинца, то есть класса, ему до полного дна осталась 1 ступенька, на которой очень крепко закрепился я, но и другие с ним общаться желанием не горели. Ну да, мерзкие атаку, хотя это он старательно скрывал, за что был нелюбим у братьев по разуму, которые гордо носили майки с аниме-героинями и получали люли от местных крутых парней. Но пообщаться ему очень хотелось, вот он и наседал на мои несчастные, большие, оттопыренные уши. Я же не посылал его далеко и надолго только потому, что благодаря ему у меня был доступ к интернету. Сидеть в кафе с Wi-Fi у меня не было денег, так что приходилось терпеть его россказни об очередной манге, манхве, ранобэ, игре или аниме. Сам я подобным не сильно интересовался, так посмотрел пару дисков, которые мне всучил этот атаку, да прочел несколько книг. В принципе, читать можно, чтобы убить время и отрешиться от дерьмовой реальности, представляя себя на месте главного героя, который суперсилами укладывает пачки врагов в могилку и пачки девок в постель. Но я лучше потрачу это время на учебу, мне жизненно важно поступить в хороший университет и также хорошо его закончить, чтобы устроиться на престижную, высокооплачиваемую работу. В противном случае мое будущее будет как у Кинджи, буду сидеть в свои 40 лет и дрочить на порнуху, так как с моей рожей и беспрестижной работой я точно ни одной девушке не буду нужен. Хотя и хочется верить в чудо. И такое чудо перевелось к нам в класс. Кацуми Фудзивара, красавица, отличница и просто очень хорошая и добрая девушка, которая даже со мной иногда общалась. Именно поэтому, когда я увидел, как к ней приставали какие-то уроды, не раздумывая, кинулся на помощь. Наверное, перечитал книг, которые мне на днях всучил Кинджи, и под страхом отлучения от доступа к его Wi-Fi велел прочитать и выдать свое мнение. Вот только в отличие от главного героя одной из этих книг, хулиганы не думали валиться на землю от одного моего удара, а у меня не получалось превозмогать полученные от них. Когда валялся на земле и получал удар один за другим, думал только о том, что хорошо, что Кацуми-чан смогла убежать и скоро подоспеет помощь. Ведь она единственная девушка в школе, которая не смотрела на меня, как на мусор, и не звала уродом, а обращалась по фамилии. Может, после этого она будет звать меня по имени? Вот только вся эта доброта оказалась маской, притворством и ложью, слетевшей с нее в один момент. Презрение, брезгливости и раздражение в ее голосе, когда она вернулась не с помощью, а просто для того, чтобы забрать свою сумочку, было в десятки раз больше, чем у всех других моих одноклассниц. И вот так я умру, по глупости полезший, спасать лживую, двуличную дрянь, умру в грязном переулке, да, дерьмовый конец для не менее дерьмовой жизни, конец, который почему-то так и не наступил. Нет, была тьма и покой, но всего секунду. Наверное, тогда я просто вырубился от боли. Но вот сейчас чувствую нечто странное. Я лежу на, видимо, траве, по крайней мере, именно она ощущается под руками, да и ветер обдувает лицо и слышно пение птицы, стрекотание насекомых. Эти уроды что, вернулись и решили оттащить мое тело в парк и прикопать под сакурой? Дебилизм. Но от этих приматов можно ждать чего угодно. Вот только голосов я не слышу, да и мертвым себя не ощущаю, как ни странно, у меня ничего не болит. Может, Фудзивара оказалась не такой конченной сукой и вызвала скорую, а я сейчас под обезболивающим глючу. Хотя нет, для того, кто под анестезией, я слишком здраво рассуждаю, значит, тут что-то другое. Ладно, надо попробовать встать и осмотреться. Встать получилось легко, точнее, пока только сесть. А вот сосмотреться уже нет. Очков на мне не было и все расплывалось. Но по своим ощущениям и расплывчатым силуэтам и бликам я могу с уверенностью сказать, что я не в больнице, а в парке, и сейчас день. А нет, я все же под какой-то убойной анестезией валяюсь в больнице, так как рамка с текстом передо мной ничем иным, кроме как глюком, быть не может. Да и вижу я ее в отличие от всего остального четко и ясно. Поздравляю, ты умер в своем мире, но, По велению левой пятки неведомой хрени был воскрешен и отправлен в другой мир, да еще и не с пустыми руками. Первая мысль после прочтения данного сообщения была, что за хрень, и это я в общем, а не в частности. Но вот насчет не пустых рук надпись не врала. Рядом с собой я нащупал катану, да, это точно была катана. У старого козла в кабинете стояла подставка с несколькими работами известного мастера, подарок от компаньона по бизнесу. Мне как-то раз удалось подержать одну из них в руках, хоть после и получил по этим рукам порядочно, меня сдала стерва старшая. Пошарив руками вокруг себя, нашел кожаный мешочек с монетами. Вот только рассмотреть, что это за деньги, возможности не было, но точно не иены, монеты слишком тяжелые, да и рельеф другой. После ощупывания уже себя ко мне пришло осознание, что все это, возможно, не наркотический бред. Все же я отчетливо помню, как меня избивали в том переулке, помню треск ребер и боль, которую я тогда испытывал, и то чувство, как жизнь потихоньку покидает мое тело. Сейчас же у меня ничего не болит, ну если не ущипнуть или не ударить себя. Для проверки себя ущипнул, да я плюху отвесил, чтобы очнуться. Да и мыслю я слишком трезво и ясно для того, кто находится под наркозом. Остается еще вариант с комой тем, что это просто сон, навеянный моим подсознанием на основе одной из историй, рассказанных Кинджи. В паре этих историй кто-то из нашего мира попадал в другой или был призван и получал сверхспособности, становился героем, заводил себе гарем из дюжины красоток. И очень часто в этих историях присутствовала игровая система. Типа мир жил по законам игры, и главный герой сразу начинал повышать свой уровень до небес. Меня этот момент бесил больше всего. Ведь если в мире у всех есть эта система и уровни, то какого все жители не повысили уровни себе? Ведь это так просто. Сначала убивай монстров уровнем меньше и постепенно повышай. Но нет, только главный герой мог прокачиваться до небесных высот, а все остальные только и могли, что охать от его крутости. В общем, бред. И почему-то именно этот бред выбрало мое подсознание для галлюцинаций. Хотя лучше уж это, чем, например, опять оказаться в окружении моей семейки. Но и вариант о том, что это реальность, отбрасывать не стоит. Проверить это можно несколькими способами. Первый и самый явный – это найти книгу. Ни в одном сне ты не сможешь нормально прочесть книгу. Второй – это заснуть, спать во сне вроде, как невозможно, и заснув тут, я должен проснуться там. Есть еще и третий, четвертый и много других способов определить, сон это или нет. Но вот проблема со зрением указывает на реальность происходящего. А очки я как бы не старался и не шарил руками по траве, так и не нашел, а вот пару за нос загнал, да и во что-то дурно пахнущее влез. Будь это бред моего подсознания, то я скорее всего нашел бы очки рядом с собой. Но я также точно помню, что они разбились в том переулке. А вот одежда на мне была та же. Даже всякий мелкий хлам в карманах на месте и мобильный. Вот же, попытки позвонить провалились. Сети тут не было, да и батарея после получаса неудачных попыток умерла окончательно. И теперь я начал чувствовать то, что точно не испытываешь во сне, а именно голод. Да и по нужде приспичило. Учитывая все эти мелкие и не мелкие факты, я начал склоняться к тому, что действительно умер и попал в другой мир. Вот только это меня совершенно не радовало. Кинджи бы точно плясал от радости. Ну да, другой мир, игровая система, магия, хотя насчет нее не уверен, приключения и гарем из красавиц. А вот мне, не интересовавшемуся играми, наличие этой самой игровой системы радости не доставляет, да и то, что это другой мир тоже. У меня были планы в своем мире и возможности добиться поставленных целей, тем самым обеспечив себе спокойное и стабильное будущее. А тут я ничего не знаю. Как мне тут жить? К чему стремиться? Приключений с меня тоже хватит. Было уже одно приключение со спасением принцессы и закончилось оно, судя по всему, моей смертью в том переулке. Ладно, отставить панику. Будем разбираться с тем, что есть, и надеяться на то, что я все же в коме. Хотя, может, лучше надеяться на то, что умер. Все же после всех тех травм я могу и инвалидом остаться. У меня и так здоровье было не железное. Да и если это так, то я, даже если очнусь на следующий день, все равно пробуду в больнице довольно долго и сильно отстану по учебе. И тогда плакала моя стипендия и рекомендации для поступления. Да и если успокоиться и задуматься, то так даже лучше. Больше никогда не увижу стерв и старого козла, да и эту суку тоже. А вот неприятности из-за моей смерти могут быть у них всех. Очень на это надеюсь. Так, ладно, как там рассказывал Кинджи. Статус: чувствую себя полным кинджи. Это был всего-навсего глюк. Предварительная настройка и калибровка завершена. Обнаружен бонусный предмет – катана. Согласно полученным указаниям начинаю поиск подходящих баз знаний и навыков. 1%, 15%, 48%, 89%, 100%. Поиск завершен. Найдена соответствующая база знаний и навыков, под пометкой «Верткий мудак из облака». Начато развертывание имплантата и установка баз знаний и навыков 1%. Стоп, запрос принят. Операция временно прекращена. Обоснуйте необходимость прерывания установки баз знаний и навыков для получения навыков по использованию полученного бонусного оружия типа «Катана», «Мну зрение». Точно, со зрением лучше что-нибудь сделай. И вообще, что за база знаний с таким названием? И что со мной будет после ее установки? Запрос принят. Данная база знаний и навыков содержит в себе опыт разумного, обладавшего лучшими из имеющихся в моем распоряжении навыками по обращению с оружием, тип катана. Установка базы знаний и навыков позволит носителю получить все навыки и опыт того разумного, но без личной информации, а также забьет рефлексы и мышечную память. Для удобства носителя в начальный период связки и приемы будут активироваться при желании или на рефлексах, как реакции организма на раздражитель. Произвожу обработку запроса. Проблемы со зрением. 1%, 15%, 48%, 89%, 100%. Обработка завершена. Найдено решение. При развертывании имплантата и проращивании чакры системы для более эффективного использования баз знаний и навыков верткий мудак из облака возможно прорастить в глазах сеть мелких чакра-каналов, повторяющих внутреннее строение бьякугана. По предварительным расчетам без соответствующего генома будет возможно получить от 12 до 48% функционала оригинального бьякугана. Выполнить дополнительные модификации. Да нет, внимание! После развертки имплантата и проращивания им чакры системы провести улучшение и изменения будет невозможно, так же как и замена базы знаний и навыков. А вот это уже важный вопрос. Как я понял, мне хотят запихать знания какого-то самурая, но без личных данных, что хорошо, а то еще заработаю раздвоение личности, или еще чего похуже. А вот со зрением это вопрос, что вообще за бьякуган такой? Ответ на это я получил очень развернутый. Мне описали все возможности этих мутировавших в рентген, скрещенный с оптикой, глаз, так что стоит соглашаться. Я, судя по всему, в лесу, и если этот лес хоть немного похож на то, что описывалось в книжках, которые давал мне кинджи, умение за километр увидеть зверя мне очень поможет от него удрать или даже не встретить. Напрягает еще этот самый имплантат и чакра-система. И если по первому я еще имею какие-либо представления, смотрел несколько научных программ, в которых о подобном рассказывалось, то вот про чакры слышал только то, что их всякие шарлатаны, прикидывающиеся индийскими йогами и шаолиньскими монахами, предлагают почистить за небольшую сумму денег. Да и то, что нельзя будет поменять установленные базы, мне не нравится. Хоть там и было сказано, что это лучшее, что есть, но название не внушает оптимизма. Просмотр списка вариантов дал понять, что название мне подобрали не такое уж и плохое. Верткий мудак из облака всяко лучше гомосека из камня или же порукой мумиешной пираньи из тумана. Да и тот, кто вывешивал эти сообщения, уверял, что отбор проходил не по названиям, а по содержимому басы. Не будь верткого мудака из облака, мне бы предложили же порукую мумиешную пиранью. Немного подумав, я решил согласиться и поставить то, что предлагают, так как в тех тоннах текста и графиках, которые кратко описывали содержание баз, я бы разбирался неделю, и на дополнение к глазам тоже согласился. А то мои шансы выйти не то что из леса, а с этой поляны стремятся к нулю. Так что, подтверждаю, начать установку базы знаний и навыков верткий мудак из облака и дополнение для глаз. Принято. ХМ, странно, никаких изменений не чувств. В сознание пришел рывком, в глазах все так же плыло, но теперь добавилось и ощущение, что туда песка насыпали. Но в сравнении с той болью, что я испытал в тот момент, это пустяки, да даже те побои, по сравнению с этими мгновениями, показались легким массажем. Создавалось ощущение, что мне в вены кислоты залили, а в глаза по раскаленной игле воткнули. Но сейчас все было нормально, ничего не болело, даже наоборот, тело чувствовалось очень легким и сильным. Эй, глюк, докладывай. Запрос принят. Развертка имплантата завершена на 35%, отклонений и ошибок нет. Дополнительные модификации установлены успешно, полученное усовершенствование обладает примерно 27% функционала от оригинала. Для полной развертки имплантата необходимо выбрать класс, подкласс и загрузить соответствующие базы знаний, отобразить статусы и варианты классов. Да нет, только третья часть. Да ну его, еще раз, а может и два пережить такое? Что-то мне такого не хочется. Да и что за нафиг? Во всех историях Кинджи подобное происходило без болевых ощущений. Сделал выбор и все готово, пользуйся. Ну с этим буду разбираться потом. Сейчас надо проверить, что у меня с глазами. А как собственно проверять? Для начала попробуем мысленную команду и сосредоточиться. Подав команду и прищурившись, я чуть не упал на задницу. Мир резко стал очень-очень-очень четким. Хоть и потерял все краски, да я мог различить жилки на листе дерева, стоящем в полусотни метров от меня, да и сосредоточившись я смог просветить дерево как рентгеном. Подобный зум и рентген работали на расстоянии до километра, но чем больше препятствий было на пути, тем меньше я видел, да и обзор у меня был стандартный, а не как у этого бейкугана, почти круговой. Если не напрягать глаза на концентрацию на каких-то мелких деталях и не просвечивать преграды, а оставить простое четкое, но черно-белое зрение, то можно было ходить так постоянно. А вот если напрягаться и всматриваться вдаль, то надо было делать перерывы. Так что очки надо искать по-любому, не только потому, что смотреть на мир в черно-белых тонах как-то неинтересно, но и для того, чтобы не быть слепым, ну точнее плохо видящим в моменты, когда перенапрягу глаза. От тщательного осмотра поляны и окрестностей мне поплохело. И дело тут было не в перенапряжении глаз, а в количестве следов довольно крупных животных, и некоторые следы были очень похожи на следы волков и медведей. У меня назревал очень серьезный вопрос, почему меня еще не съели, и система дала на него ответ. Оказалось, при проращивании чакры системы часть чакры выдавливалась в окружающую среду и была окрашена эманациями боли и страданий. У любого животного, приблизившегося сюда, шерсть дыбом вставала от таких ощущений, и оно старалось уйти подальше. А вот дальше меня обрадовали тем, что этого излучения уже нет и вскоре сюда может заглянуть какой-нибудь зверек. Потому я решил, что надо двигаться к людям, надеюсь они тут есть. Вообще хорошо бы найти людей поскорее, а то мне уже не то что есть, мне жрать хочется. Благо деньги у меня есть. Теперь я мог рассмотреть монеты получше. На вид они были одинаковыми, но это в этом новом зрении, в своем же одни были желтоватыми пятнами, на основе чего я сделал вывод, что это золотые монеты, другие серебряные. На одной стороне монеты был изображен замок, а на другой профиль хомяка. Немного странный выбор, обычно на монетах в древности лица правителей изображали, ну или номинал. Ну да ладно, главное у меня есть 32 золотые монеты и 34 серебряные. Почему именно такое количество и имеет ли оно какой-то сакральный смысл, было неизвестно. А вот вопрос, куда это все пихать, смысл имел. Когда я уже распихал все по карманам, эта гадская система выдала сообщение, что разблокировка и настройка инвентаря завершена. Этот инвентарь оказался очень странной, но полезной штукой. В окне он выглядел как квадрат, поделенный на ячейки, которых было 64. При нажатии на ячейку под номером 1 в 30 сантиметрах от меня, чуть выше уровня пояса, появилось окно, заглянув в которое можно было увидеть короб объемом в кубометр. А вот снизу ничего не было. Окно было толщиной в миллиметр и было расположено горизонтально относительно земли. На пробу накидал туда травы и камней, закрыл, отозвал окно с инвентарем, подождал пару минут, снова открыл, и обнаружил все то, что накидал внутри. Убедившись в том, что хранить в нем вещи можно, переложил все свои вещи, за исключением катаны, в ячейку номер один. Было довольно приятно обнаружить, что занятая ячейка помечалась значком листа с текстом, нажав на который можно было получить список того, что лежит в этой ячейке. Да, выходит, я могу без проблем перетаскивать 64 кубометра груза и не чувствовать этого веса. Да и обокрасть меня вряд ли смогут, если только сам не открою инвентарь. Довольно удобное приспособление, жалко только, что пока туда особо нечего положить. Если когда-нибудь смогу вернуться в свой мир, выскажу Кинджи все, что думаю о его мечте попасть в другой мир, а лучше вывезу на природу и брошу на пару дней в лесу без еды и воды. За последние два дня я окончательно убедился, что это не бред моего подсознания. Просто воспроизвести отравление теми ягодами подсознанию не под силу, так как я ни разу в своей жизни не травился продуктами и не испытывал таких ощущений. Да и сон в дупле какого-то дерева принес мне множество новых, ни с чем не сравнимых ощущений. Про клещей, комаров и прочих насекомых я вообще молчу. Я-то до этого думал, что медведи и волки в лесу представляют опасность, но теперь уверен, что это всякие жучки и паучки. Хорошо еще, что погода стоит теплая, а по утрам можно хоть немного утолить жажду, собирая росу с листьев какого-то кустарника с широкими листьями. Но вот проблему еды пока решить не удалось. Нет, пару раз я видел животных своим новым зрением, но от мысли пытаться напасть на это, смерть от голода кажется мне более приемлемой. Все же шестилапый медведь под 3 метра это не то, на что я рискну охотиться, даже если буду помирать от голода, да и орехи еще есть, так что буду продолжать путь. На утро пятого дня, когда я собирал росу, чтобы напиться, на меня напал кролик. Но это был необычный кролик. Во-первых, он был раза в 3 крупнее тех, что мне приходилось видеть дома. Во-вторых, у него был рог, прям как у единорога, такой же закрученный и росший из центра лба. Именно этим рогом он попытался меня протаранить. Честно говоря, я даже не понял, как выхватил катану из ножен, первым взмахом отрубив рог у основания головы и тут же, сделав какой-то финт, отправил меч вниз, отделив уже голову кроля от тела. Все это произошло мгновенно и слилось в одно движение. Даже катану в ножны я вернул одним легким движением, предварительно взмахом очистив от крови. Кстати, в момент этого взмаха я что-то почувствовал, как будто волна тепла прокатилась от живота к правой руке. Сдирание шкуры и потрошение кролика заняло почетное 4-е место в топ-10 самых моих хреновых воспоминаний. Вообще, под конец, от кроля остались только задние и передние ноги, да и то не целиком. Остальное пришлось выбросить, так как при потрошении перемазал все остальное в говне, а воды, чтобы помыть, не имелось. Вот костер я развел на удивление быстро и просто, можно сказать, на автомате. И ведь зажигалки или спичек у меня с собой не было, использовал подручные средства. Да и костер получился такой, что практически не дымил и был сооружен в ямке, так что засыпать его и прикрыть дерном было делом быстрым. После приготовления еды я так и сделал, опять же на автомате, и то место вообще нельзя было отличить от остального леса. Жалко, что этот странный автоматизм не включился во время приготовления еды. Мясо на вкус было ужасным. Мало того, что жесткое и местами не прожаренное, а местами пригорелое, так еще и без специй и соли. Если бы не жуткий голод, никогда бы такое есть не стал. Еще через 2 дня мне улыбнулась удача, я нашел ручей. Вдоволь напиться чистой и вкусной воды, кайф. Я даже ополоснулся, хотя вода была жутко холодная, но терпеть уже сил не было. Благо заблаговременно разведенный костер помог мне быстро согреться, да и одежду просушить после стирки. Также заготовил запасы воды. Все оказалось довольно просто. Из найденного черепа какого-то зверя сделал нечто типа черпака, очень долго перед этим его мыл и обжигал в костре, после опять мыл, наливал им воду в одну из ячеек инвентаря. В конечном итоге заполнил водой 2 ячейки. Одна будет под питьевую воду, а другая пойдет на то, чтобы умыться и обтереться. Пришлось рукава с рубашки пустить на тряпки под это дело. С добычей себе еды также разобрался. Благодаря своему новому зрению выследить дичь и обойти крупных зверей было несложно, а рог кроля-единорога оказался очень полезным инструментом. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как у меня получается его так точно и с такой силой метать. Но в первый раз мне удалось сбить им крупную птицу, вылетевшую из кустов при моем приближении. В тот день разделка кроля перекочевала на 5-е место в моем топе, а 4-е заняло ощипывание и потрошение птицы. Еще через 5 дней шатаний по лесу я заметил следы людей, ну по крайней мере очень надеюсь на то, что эти селки поставили люди. Были и другие следы в виде сломленных веток, примятой травы и зарубок на деревьях. По всем этим и другим мелочам я смог определить, откуда пришли люди, их количество, примерный вес и рост и то, когда они тут были. Сей факт меня, честно говоря, поставил в тупик. Ну не припомню за собой навыков матерого Рэмбо. Я же до этого без точной карты и вопросов у прохожих не мог найти свою будущую квартиру, когда съехал от старого козла со стервами. А тут в лесу, в котором я впервые, не считать же за лес городской парк, разобрался в следах, на которые прежде не обратил бы внимания. Выяснил, что со мной не так у игровой системы, дожил уже выясняю, все ли со мной в порядке у глюка. Ответом мне было то, что из-за каких-то неполадок и совершенно другой специализации мой оператор не смог выделить из базы только навыки по владению мечом и запихнул все. Это меня даже немного обрадовало и успокоило. Судя по всему, этот самурай еще и умел хорошо метать рога кроли и единорогов, ну или ножи и вообще все, что под руку попадется. Да и в лесу выживать умел и был следопытом. И неизвестно, чего еще он умел. Размышляя над всем этим, я вышел из леса. Переход был даже каким-то слишком резким. Но это объяснилось тем, что я наконец-то вышел к людям. Да-да, именно к людям. Вон в паре сотен метров от меня стоит троица бородатых мужиков с топорами и, если судить по тому, что рядом лежит поваленное дерево, от которого они отрубали ветки, мне посчастливилось выйти на лесорубов, а не на бандитов. Перехватив поудобнее катану, направился к ним. Троица меня тоже заметила и отвлеклась от работы. Сейчас, перехватив топоры, настороженно смотрела на меня. Я же постарался выглядеть как можно более приветливо. Подойдя поближе, решил начать с приветствия. «Здравствуйте. Легкий поклон. Я пришел с миром. Аками, что я несу? С каким миром? Я что, зеленый человечек, чтобы такое ляпнуть при первой встрече с людьми?» Троица же смотрела на меня с еще большим напряжением. «Варн, рукзанах, чё, он что, не на японском говорит? Да и на английский этот язык вроде не похож. Дран, ханартураунрахнах». Они продолжили переговариваться на непонятном мне языке и с каждым словом поглядывали на меня все более настороженно и недобро. Опять Кинджи набрехал. Во всех его рассказах герой либо понимал язык и не видел разницы между местным языком и японским, либо местные говорили на нем. Но через некоторое время передо мной выскочило очередное сообщение. Я был просто счастлив его видеть. Там говорилось, что язык имеет сходство с несколькими имеющимися в базе и возможен приблизительный перевод. Во втором сообщении оператор интересовался, желаю ли я получать перевод того, что мне говорят. Естественно, я согласился. И тут же в нижнем левом углу зрения появилось окошко, которое до боли напоминало диалоговое окно в игре, в которую меня пытался заставить играть Кинджи. Там был диалог местных жителей. «Варн, что это за утырок?» «Дран, мне почем знать, что это за утырок?» «Братцы, а может это гоблин?» «Дык он же не зеленый!» «Еще, ты посмотри на его рожу!» «Урод уродом!» «И ростом не вышел, да еще и лысый почти, и глазенки как щурит!» «Точно всю жизнь в пещере сидел и под светом всесветлого ему плохо!» «Гоблин! А шо может быть и гоблин?» «Вон у Рудана из речной!» Прошлой весной третья дочка в лесу пропала, говорят, гоблины утащили. Мож это смисок, а ну молчать, остолопы. Где вы гоблина с таким мечом видели, да и в справной одежде? Авантюрист это. В прошлом месяце, когда вы с Дунам в Заран ездили на ярмарку, группа авантюристов у нас останавливалась. Тоже были странно ряжеными, а у одного похожей формы меч был. Дан тогда так тот меч нахваливал, говорил, редкая работа мастеров с юга. Очень дорогой меч. Гоблину такой никогда не раздобыть. А чё тогда урод такой? Ну дык проклятие какое или ещё чава. Ну магия короче. А, понятно. А чё он как козел блеет, а не по-человечески говорит? Да и стоит уже сколько, как столб и глаза косит в сторону. Мож все же гоблин? Нет, я, конечно, не красавец, далеко не красавец. Но чтобы гоблин, хотя меня и не так еще называли в школе, но из их разговора можно сделать вывод о том, что эти самые гоблины тут есть, и меня могут там принять за своего, а также тут есть магия, хотя после всего, что было, удивляться смысла нет, ну и некие авантюристы, о последних стоит разузнать побольше. Благодаря Кинджи я знаю, что каждый уважающий себя японец, попав в магический мир, должен стать авантюристом. Ага, а после убить местного владыку демонов, попутно собирая гарем из разных принцесс. Но надо бы уже что-то ответить, а то и правда слишком долго молчу. Вот только как, может оператор будет переводить мою речь. Введите фразу. Это мне что, надо вводить то, что я хочу сказать, а после он это воспроизведет. Ладно, попробуем. Я не гоблин, я человек. Я заблудился в лесу, помогите мне, пожалуйста. Ну и, ну лагагук, ну хугубга, ну бубакзазу. Дудадину амузаруза. Это чего, мне самому это произносить надо? Да, замечательно. Дальнейшее общение с аборигенами проходило туго. Судя по всему, перевод был не очень точный или акцент у меня был ужасный, так как после каждой моей фразы мужики даже не старались не ржать, и насмеявшись хотели, наверное, послать меня лесом, из которого я и вышел. Но я продемонстрировал одну из серебряных монет, парочку таких и одну золотую оставил в кармане на всякий случай, чтобы не светить инвентарем лишний раз. Рожи у этих аборигенов стали сразу такими добрыми и приветливыми, как будто я их лучший друг, которого они пару лет не видели. Судя по всему, монетка стоит немало, и золотую лучше, наверное, не показывать и при возможности убрать в инвентарь. Но как бы то ни было, в деревню меня проводили. Сама деревня была небольшая и была окружена высоким частоколом. Ворота, на которых стояла парочка таких же бородатых здоровенных мужиков, были распахнуты. Большинство жителей сейчас находились на полях вокруг деревни. Меня прямой наводкой отвели к дому вроде как старосты деревни. Ну, я из объяснений так понял, что тот, к кому меня ведут, староста. Но вместо мудрого старичка меня встретил еще более здоровый и бородатый бугай, хотя седина в бороде и волосах все же была. Сначала он выслушал моих сопровождающих, а после и меня. Журда-сан оказался довольно хорошим человеком. Хоть он и выглядел грозно, но оказался довольно добрым и понимающим. Узнав, что я уже столько времени пробыл в лесу, он очень удивился и поинтересовался, как это мне удалось не попасть в пасть местной живности. Я честно ответил, что старался всех опасных зверей обходить стороной. После он отвечал на мои вопросы. Я соврал, что ничего кроме своего имени не помню с момента, как очнулся посреди леса, и мне вроде поверили. От старосты я узнал, что деньги у меня с собой ни разу не местные, но ценные, так как сделаны из настоящего золота и серебра. Точную цену моих монет в местной валюте он назвать затруднился, но о местной валюте рассказал и показал. По факту это были те же монеты, только меньше и не такой красивой и аккуратной чеканки, да и у старосты были только малые, средние и большие медные, да пара малых серебряных. Об устройстве этого мира много узнать не удалось. Ну, магия, как и маги, здесь существует и является довольно распространенным явлением, разве что образованные и сильные маги – это редкость. А вот по мелочи колдануть чего или снадобье какое сварить, так это каждая знахарка в любой, даже самой малой деревне, может. Про авантюристов также узнал довольно много. И если обобщить, то туда берут всех подряд без каких-либо документов и рекомендаций. Скорее там как раз можно получить документ, так называемую карту авантюриста. Для этого достаточно прийти в любое отделение гильдии, которое есть чуть ли не в каждом городе, и выразить желание стать авантюристом. После пройти проверку на то, что не состоишь в розыске, внести вступительный взнос и все, ты авантюрист и можешь брать заказы на различные работы. И выбор там очень богатый, от сбора трав до убиения драконов. И конечно же, гильдия авантюристов и ее члены следят за тем, чтобы всякие левые личности не выполняли заказы в обход их кассы. Староста еще много чего рассказывал из дней своей молодости, когда он жил в другой деревне и видел довольно много авантюристов, которые толпами ходили в тамошний лес. Вот только из рассказа я сделал вывод о том, что ходили то туда толпы, а вот выходили единицы. Судя по всему, в гильдию набирают всякий сброд и отправляют на задания по поимке или уничтожению монстров. Справились, отлично, нет, ну и не жалко. Делились со мной информацией еще долго, даже когда жена старосты Арита-сан принесла похлебку, которая немного горчила и язык от нее немного немел, но она была намного вкуснее того, что я ел в последнее время. Староста же так увлекся, что к своей порции не притронулся, да и травяной чай также пил я в одиночку, продолжая слушать очень ценную информацию об этом мире. И стоило только мне допить чай, как с улицы послышались крики. Выбежав на улицу следом за старостой, я увидел, как группа людей нападала на жителей деревни. Охрана на воротах была мертва, еще несколько дымящихся тел лежало на земле. Всего нападавших было 3 человека. Двое были с мечами и один с каким-то кривым, обмотанным тряпками или лентами, посохом, да и одет он был в серый балахон, а полетевший в еще одного мужика с вилами с посоха сгусток пламени, точно указывал на то, что это маг. Смотря на все это, во мне поднималось бешенство. Эти люди так хорошо ко мне отнеслись, накормили, рассказали о здешнем мире и ничего не попросили взамен, и тут появляются какие-то уроды, и начинают убивать ни в чем не повинных людей. Перед глазами встали лица тех 3 уродов, которые забили меня до смерти. Один из тех, что был с мечом, кинулся к нам, и когда он был уже рядом, я сделал резкий выпад, протыкая ему горло, и тут же сделал оборот на пятках, уходя в сторону от сгустка огня, пущенного магом, и заодно расширяя рану на шее мечника. Тут же сделал взмах катаной, перерезая горло 2-го мечника, подскочившего ко мне и занесшего меч над головой, и опять уходя от сгустка пламени. Через 2 перебежки и пары перекатов, в которых я уходил от очередного огненного сгустка, я подобрался вплотную к магу и разрубил его от плеча до паха вместе с посохом, которым он попытался в последний момент заблокировать удар. Именно в этот момент меня отпустило то ощущение, которое я испытывал при включении автоматизма, и я, тяжело дыша и потея, осмотрелся. Позади меня валялись два тела в лужах крови, а передо мной был разрубленный маг. К горлу подкатил ком и меня вырвало. Упав на четвереньки, я пытался отдышаться, но меня снова вывернуло наизнанку. Ну да, я же убил человека, даже троих. Неудивительно, что мне плохо, стоило подумать об этом, как я почувствовал боль в затылке и потерял сознание. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4/1001560003061080. Глава 14. Игровой форум. Группа новостей 125. Владыка Песков, Акумура Рин. Привет, народ. Как жизнь? Дитя Ада, Инуиша, норм, а как у тебя? А то давно слышно не было. Случилось чего? Король драконов, Хёдайсей. Привет, владыка, дитя. Никто ледяную не видел? Ледяная пустота, Ранмаса Атоми. Тут я, король драконов, Хёдайсей. Апа, и как тебя угораздило? Ледяная пустота, Ранмаса Атоми. Да чертов рандом подвел. Указала в месте перерождения этот мир, возраст персонажей, то, чтобы персонаж был женского пола из главных героев. В общем, все как всегда, я так уже третий раз делаю, и в худшем попадала в фем-версии главных героев. А тут попала в этого перевертыша, когда тот был под проклятием. Теперь ищу способы закрепиться в женской форме, а местные, чтоб их, мне в этом активно мешают. Даже эта дуракан из какого-то хрена возжелала свадьбой, то, что я не горю желанием быть мужиком, ее совершенно не волнует. Если так и дальше пойдет, то я тут устрою геноцид. Король драконов, Хёдайсей, ты это держись там. Мне тоже нелегко. Я вообще, по природе однолюб, и все эти гаремы на дух не переношу. А тут такая подстава. Благо, поддерживая канонное поведение, отвадил от себя всех интересующихся. Вот только эти демоны меня реально достали. Каждый божий день лезут. С момента, как спалился, мне вообще покоя нет. Каждое утро то одна, то другая пролезет ко мне в комнату. И ладно бы только эти озабоченные Эконайриас, но я уже задолбался за шкирку вышвыривать в окно Конекой Кураку. У тебя же были связи с неведомо хреновыми? Подсоби, я слышал, у них есть какие-то средства для создания противодемонических барьеров высокого уровня. Я тупо хочу нормально поспать у себя в постели, а не в данже.